Глава первая. Жизнь летит под откос тогда, когда мы сами ее туда отпускаем. Именно эту фразу я повторяла день за днем, убеждая себя, что до дна этой самой пропасти мне еще далеко, и даже если сейчас я где-то на середине, то однажды обязательно выкарабкаюсь. «Виола!» — прилетела в спину. «Через 2 минуты твой выход!» Я оглянулась и встретилась с недовольным взглядом администратора клуба, стоящего в дверях гримерки. Он всегда подгонял меня на сцену, а я, пересиливая себя, шла за ним. Последний взгляд в зеркало. Оттуда на меня смотрела раскрашенная, расфуфыренная девица в нижнем белье. Она натянула на лицо улыбку, а мне стало противно видеть ее такой радостной, потому что в душе я по-прежнему воспринимала каждый свой танец как унижение. Вот только в этом клубе я работала добровольно. Никто силком к шесту не тащил. Не хочешь работать — вали на все 4 стороны. Но тогда мне не на что будет жить и оплачивать счета ни за себя, ни за сестру. А я должна. «Господа!» «А сейчас специально для вас!» Нагнетал обстановку ведущий. «Уникальный танец! Девушка-скрипка, чьи изгибы не оставят ни один смычок равнодушным! Виола!» Он хохмил, а мне было гадостливо, только я все равно вышла к шесту и начала танцевать. Извивалась, кружилась, покачивая бедрами, демонстрируя свое тело со всех ракурсов. Особенно спину, где длинные шрамы были зататуированы под струны и эфы смычкового инструмента. Я была единственной танцовщицей в клубе, кто никогда не снимал низ, и единственной, кто танцевал под классическую музыку. Когда я пришла в этот клуб, пиар-директор долго осматривал мои шрамы, кривил губы, говоря, что подобное уродство нельзя выпускать на сцену. Но идея со струнами скрипки ему все же понравилась, и он придумал, как превратить изъян в денежное предприятие. Но сегодня был один из тех дней, когда публика смотрела на любое выступление хмуро, а мой танец под «Эскало Палладио» особой бури эмоций не вызывал, разве что еще большее недовольство у 2 пьяных в хлам мужчин. Один из них скользил по мне масляным взглядом, второй противно улыбался, а под конец еще и выкрикнул. «Детка, плачу 100 кредитов, если снимешь трусики и дашь поиграться со своими струнами!» Меня передернуло от омерзения, но номер дотанцевала, а после долго сидела в гримерке, боролась с желанием смыть с себя макияж, ну, потому что вечер еще не закончен, и наверняка один из этих сволочей потребует приватный танец. С клиентами я, разумеется, не спала. Никогда. Хотя некоторые девчонки иногда подрабатывали, но это не отменяло того факта, что по первому зову посетителей я должна была выйти и танцевать вновь и вновь, пока тому не наскучит. И даже двойная оплата меня не прельщала. Она скорее добивала осознанием, что каждый раз, принимая от них кредиты, я приближалась еще на несколько сантиметров к самому дну. Время шло. И в отличие от остальных девчонок в гримерке, меня на танцы больше не приглашали. Они то и дело сновали туда-сюда, пока я сидела на стуле. Можно было бы пойти поработать в зал, повертеть задницей перед носом у клиентов, дать себя полапать, но я не смогла заставить себя это сделать. Так и досидела до закрытия клуба. Стоило электронным часам высветить 5 утра, как я рванула в сторону душевых. Смывать блестки и переодеваться. В спину донесся издевательский шепот девчонок. «Опять гимнасточка в пролете! Ох, скоро пнут эту первую скрипку!» Наверное, они были правы. Если я не приношу заведению денег, то заведение не станет меня держать. а моей дневной работы кассирши в ресторане быстрого питания едва хватает на поддержание только одной жизни – либо моей, либо сестры. Стащив с себя блестящее белье, я шагнула под струи душа, где долго стояла, намыливая себя и оттирая косметику мочалкой. В какой-то момент с особой ненавистью коснулась еще одного шрама на теле, под грудью, над самым сердцем. На лице возникла злая ухмылка. Я ненавидела ту штуку, которая таилась под моими ребрами, качала кровь и не давала мне сдохнуть. У меня не было сердца. Зато был имплант, не знающий сбоев, перерывов и работающий с точностью атомных часов. Он сохранил мне жизнь, он же ее и сломал. Перед глазами промелькнули воспоминания годичной давности о последних событиях перед той аварией. Мои родители вместе с Тиффани забирали меня с очередных соревнований по легкой атлетике. Второе место. Серебряная медаль болталась на моей груди, а я гордилась ей и одновременно обижалась на себя. Ведь могла бы выступить чуть-чуть лучше и получить золото. Я и младшая сестра ехали на задних сиденьях. Она безумолку болтала о том, как я прекрасно выступила с лентами, примерила мою медаль, потом вернула. А мать согласно кивала ей и улыбалась в зеркало заднего вида. Отец же смотрел на дорогу, ведя кар по автобану. Когда навстречу вылетел атомовоз, он ничего не успел сделать. Уже потом, разглядывая снимки после аварии, я не понимала, как мы с сестрой вообще сумели выжить. Ее вышвырнуло из машины на проезжую часть, она ударилась головой и сломала позвоночник в нескольких местах. Мое же тело прошило металлом. Те ужасные шрамы на спине были следом именно того столкновения. Дурацкая серебряная медаль вошла в грудную клетку, проломив ребра, чьи осколки вошли в сердце. Оно остановилось как раз в тот момент, когда к месту приехала скорая. Об этом мне рассказали доктора. Они сильно удивлялись, как я вообще продержалась так долго. А вот родителей спасти не удалось. Точнее, и спасать-то было некого к тому моменту. Месиво из металла и крови. От картины в голове к горлу подкатил ком тошноты. Наверное, мне не стоило тогда смотреть на снимки. В тот день решение о спасении моей жизни принимали доктора. Страховки родителей и моей хватило на сердечный имплантат, дорогое удовольствие, сохранившее мне жизнь. С таким я смогла бы прожить долгую и насыщенную жизнь. Врачи гордились проведенной операцией. Вот только когда я пришла в себя, поводов для радости у меня не нашлось. Тиффани лежала в коме, полностью под аппаратами искусственного обеспечения жизни. Ее бы отключили, но требовалось мое разрешение как единственного оставшегося в живых родственника, которое я, разумеется, не дала. Тогда мне предъявили счет, который нужно оплачивать каждый месяц, чтобы она жила. Специалисты говорили разное. Кто-то, что Тиф на всю жизнь останется овощем, а кто-то более оптимистично уверял, что чудеса иногда происходят. И в истории медицины были прецеденты. Я предпочла верить вторым и сразу после выписки отправилась к тренеру по гимнастике. Мне были положены выплаты за награды. Я ведь была очень перспективной спортсменкой. Ключевое слово «была». Тренер Роджерс посмотрел на меня сочувствующим взглядом и отвел в кабинет. Усадил там на стул, а после начал непростой разговор. «Деньги за твои награды уже переведены на соответствующие счета, но что касается твоей дальнейшей карьеры, то мне очень жаль». «О чем вы говорите?» «Не сразу поняла я. Если речь о том, что я пропустила месяц тренировок, то я наверстаю?» «Нет, дело не в этом. Речь о твоем новом сердце. Это ведь имплант, не знающий усталости и износа. У других спортсменов нет такого бонуса к выносливости, а значит, все твои успехи не будут твоими. В то время, когда пульс других девочек будет зашкаливать от нагрузки, а сердце выпрыгивать из груди от усталости, ты будешь спокойно продолжать тренировку дальше. Поэтому мне действительно очень жаль, Виола. Но в спорте тебе больше нет места. В тот день я вернулась в пустую квартиру. Долго сидела на диване, глядя на противоположную стену, увешанную моими наградами, и не понимала, как мне жить дальше. На тот момент мне было 19. Никакого образования, кроме спортивного. Я всю свою жизнь только и делала, что тренировалась ради будущих успехов в атлетике. И что теперь? Я одна. У меня нет работы, родительской поддержки. Зато есть куча проблем и больная сестра. В тот момент мне хотелось удавиться, но я понимала, это не выход. К тому же, оборвав свою жизнь, я отключила бы от аппаратов и сестру. Каким-то образом я умудрялась выкручиваться первое время. Устроилась кассиром в ресторан быстрого питания, едва сводила концы с концами, продавала кое-какие вещи из дома, чтобы оплатить аренду квартиры и счета из больницы. На оставшиеся деньги питалась сама. Единственная необоснованная трата, которую я себе позволила, это забить шрамы на спине черным рисунком струн и F, превратив себя в подобие скрипки. Примерно через полгода я переехала в жилье поскромнее, а еще через месяц увидела объявление о наборе танцовщиц. Когда пришла на собеседование, надеялась, что речь пойдет о приличной подтанцовке, но реальность оказалась куда более неприглядной. Искали стриптизерш. Крутиться вокруг шеста, вилять бедрами, обнажать тело и получать за это вполне неплохие деньги, если будет успех у клиентов. Я долго не могла заставить себя взойти на помост. После нерешительно топталась у пилона в непривычно огромных туфлях на каблуке. Пиар-директору клуба понравилась моя гибкость, тонкое тело и абсолютно не понравились шрамы и зажатость. Но мне дали шанс, и уже следующим вечером я вышла на сцену. Не скажу, что мое первое выступление вышло грандиозным или произвело массовый фурор. У меня не было танцевальной подготовки, зато была гибкость и немыслимое упорство. И тем не менее директор меня похвалил за старания и даже вручил деньги за танец. Следующие несколько недель я тренировалась работать на пилоне. Мышцы болели, как и тело. Нагрузка распределялась по телу совершенно иначе, нежели в спортивной гимнастике, и все же я заставляла себя трудиться дальше. Головой понимала, как бы мне ни было противно, нужно переступить через гордость и работать, работать, работать. По крайней мере, сейчас, пока у меня нет других возможностей найти деньги. Первое время мои выступления вполне нравились публике. Но чем дальше, тем больше испарялся ее интерес. Сегодня за вечер я заработала сущие пустяки и, покидая клуб, не могла не думать о том, что мне делать дальше. Какой следующий принцип придется переступить, чтобы подстроиться под обстоятельства? Позади раздался стук каблуков. Я обернулась и увидела Кэтрин. Мы часто ездили с ней на одном монорельсе после работы, и сейчас она как раз догоняла меня, чтобы успеть на первый утренний рейс. «Сегодня даже не поговорили толком», — выдохнула она. «Работы вал! Ни разу не присела за вечер!» Я покосилась на нее. Такая же жгучая, как и я, брюнетка, разве что у меня кожа бледная, а у нее смуглая, почти бронзовая. И глаза у нее необычные, фиолетовые, хотя это следствие косметического колорирования, что для меня слишком дорогое удовольствие. Зато я отсиделась в гримерной. То ли похвасталась, то ли пожаловалась ей. Кэтрин была единственной танцовщицей в клубе, с кем я общалась хоть как-то. Возможно, сказалось наше общее прошлое. Она в эту сферу попала тоже из спорта, только, в отличие от меня, сильными моральными терзаниями не отягощалась. А может, дело в возрасте? Кэт была старше на 5 лет и гораздо опытнее. «Уволят тебя!» Девушка покачала головой. «Как пить дать уволят? Ты всего 30 дней в клубе, а я 3 года. Насмотрелась уже на таких правильных». «Намекаешь, что пора начинать спать с клиентами?» Зло поинтересовалась я, хотя прекрасно знала, что сама Кэт за этим замечена не была. Просто ее реплика про правильность прозвучала слишком обидно. «Намекаю, что пора перестать цепляться за детство и наивные мечты, Виола. Я прекрасно знаю твою историю, по-человечески сочувствую, но бесконечно себя жалеть невозможно, а идти вперед нужно. Пора взрослеть, выбирать, что тебе важно, и искать пути достижения целей. А ты же, несмотря на всю якобы упертость, похожа на медузу, которую выбросила на берег. Расплылась бесформенной жижей. Признаки жизни подаешь только если палкой ткнуть». У меня не нашлось слов, чтобы ей ответить. Я просто шла рядом с ней и переваривала. Кэтрин же продолжала. «С таким телом, как у тебя, и возможностями...» Она покосилась куда-то в область моей груди, отчего мои скулы аж свело. «Ты могла бы стать звездой этого заведения, заколачивать по 100 кредитов в день и не знать проблем. Тебя потому другие девчонки и не любят, чувствуют конкуренцию на интуитивном уровне». «А ты тогда почему не чувствуешь?» — не выдержав, спросила я. «Если все это рассказываешь». Она махнула на меня рукой, словно поставила крест безнадежности. «Потому что о чем бы я тебе сейчас не сказала, к сведению ты это не примешь. Будешь и дальше сидеть в гримерке, как улитка в раковине. Так о какой конкуренции с твоей стороны может быть речь?» Вот так и открываются глаза на жизнь. Я никогда не считала Кэтрин подругой. Скажем, самое близкое определение — знакомая, с которой можно поговорить по пути до монорельса. Для нее же я оказалась всего лишь девчонкой-неудачницей, которую решила поучить взрослая тетя. «Я видела твой сегодняшний танец», — вдруг сменила она тему. «Знаешь, на что похоже?» «На что?» «На образцово-показательное выступление на соревнованиях. Четко, выверено и под линейку. А души нет. Все с таким натянутым выражением лица и отрисованной улыбкой, что любому станет понятно. Ты не кайфуешь от танца, ты исполняешь повинность». «Ну, да, так оно и было. Кэт очень четко охарактеризовала мое внутреннее состояние на сцене. Мы добрались до платформы и весь обратный путь в поезде провели молча. Я смотрела в окно, а она читала книгу на новеньком голографе. В отличие от меня, у Кэт всегда были деньги на собственные хотелки. Я вышла раньше и всю дорогу до съемной конуры пребывала в размышлениях. Кэтрин танцевала, как она выразилась, с душой. Даже я, когда впервые увидела ее у пилона, замерла с открытым ртом. У нее никогда не было недостатка в заказах. Она выходила в зал, общалась с мужчинами. Некоторые после приглашали ее в отдельную кабинку для привата. Но самым интересным клиентом у нее был папуся. Так его называли остальные девчонки, пока Кэт не слышала. Он всегда платил ей больше всех, но танцев не требовал. Папуся обычно приходил по пятницам, выглядел устало и одиноко. Снимал дорогой пиджак, развязывал галстук и смотрел на Кэт с дальнего столика в углу, а потом платил ей, чтобы она просто сидела рядом с ним и беседовала. О чем они говорили, никто не знал. А если пытались подслушать, Кэт гнала в зашей. Я всегда видела в этом какую-то романтическую подоплеку. Хотелось верить, что папуся влюблен в танцовщицу и когда-нибудь обязательно признается ей в этом, а потом позовет замуж. Реальность настигла меня в тот момент, когда я разглядела обручальное кольцо на его пальце. Он был всего лишь очередным мужчиной, который убегал в стрип-бар от жены и, возможно, детей, чтобы попялиться на голых девок. Возможно, мне стоило взять пример с Кэтрин и хотя бы попробовать выйти в зал, чтобы поработать там. Этим же вечером я позвонила администратору Томасу в клуб и попросила дать мне сегодня внеочередную смену. «Не выйдет, и так полный комплект», — возразил он. «Тебя ставить некуда, да и...» «Я пойду в зал», — перебила его, чем явно ошарашила. «Короткий номер на сцене не собьет основную сетку выступлений, а потом я никому не буду мешать, обещаю». «Ну, это как посмотреть». И все же Томас на другой стороне задумался. «Ладно, приходи». По всей видимости, он от меня ничего подобного услышать не ожидал. Наверное, потому и пошел навстречу. Не каждый день увидишь Виолу в зале. Уже сидя в гримерке, накрашенной и готовой к выходу, я настраивала себя на подвиги. «Просто кайфуй», — уговаривала свое отражение в зеркале. «Представь, что на кону олимпийское золото, и танцуй!» Сегодня звучала обработка «Таккаты ре минор». Я позволила музыке унести себя, отрешиться от происходящего вокруг. Многие бы назвали мелодию неподходящей для такого танца. Слишком энергичная в разработке, быстрая, словно порывы штормового ветра. Но я и была штормом. Распустила волосы и кружилась вокруг пилона, подчиняясь несущему меня ритму. Когда прозвучал последний аккорд, я будто очнулась от забытья. Клиенты у сцены пребывали в восторге. Один даже аплодировал, хотя обычно этого не случалось. Наваждение сменилось реальностью, когда какой-то из мужчин просунул мне под трусики купюру в 5 кредитов. Что ж, спасибо. Я даже улыбнулась ему в ответ и, влекомая привычным страхом, поспешила в сторону гримерки, но, сделав 3 шага, остановилась и сменила направление. Несколько ступеней со сцены, и я оказалась в зале. Вопреки всем опасениям, никто не кинулся меня тут же лапать. Клиенты следили издалека. Я чувствовала их взгляды на себе. Один у барной стойки отсалютовал бокалом, явно давая понять, что не прочь, если я подойду ближе. Но к нему заспешила Сара, заняв место рядом. Я вновь обвела зал рассеянным взглядом. Бросаться сразу в омут с головой мне не хотелось. Нужно было начать общение с кем-нибудь попроще, что ли. Взгляд невольно уперся в дальний угол, туда, где обычно сидел папусик Кэтрин. Сегодня вместо него там находился другой мужчина, явно моложе, с неопределенным цветом волос из-за освещения. Может, шатен, может, брюнет. Он неторопливо водил пальцем по кромке бокала и неотрывно смотрел на меня. Не изучающе, не лапающе, а просто смотрел – как смотрят обычно на мебель. Наверное, я не понравилась ему, а с другой стороны, вот он, мой вариант попроще. Если вообще безнадежно, я просто сбегу. «Скучаете?» — старательно промурлыкала я, возникая рядом с незнакомцем. «Все же шатен. стрижен довольно коротко в дорогой рубашке и на пальцах никаких украшений. А вот в глазах однозначно линзы со встроенным компьютером. Их выдавал едва различимый голубой отсвет микроэкранчика по краям радужки. Никогда не любила общаться с людьми, которые их носили, потому что они могли смотреть на тебя в упор, а на деле листать статью в интернете. Собственно, вот и нашлась разгадка странного взгляда мужчины. Наверняка он глядел не на меня. Вот же дура. Предположение подтвердилось, когда, чтобы не казаться идиоткой, я повторила вопрос, и мужчина едва заметно вздрогнул, отвлекаясь от чего-то мне неведомого. «Что, простите?» Наконец он поднял на меня взгляд и посмотрел более осмысленно. «Скучаете?» Уже в третий раз повторила я. «Не поверите, но нет». Я потерялась, ведь рассчитывала на иной ответ. А теперь-то что? Развернуться и уйти? Зачем он вообще пришел тогда в стрип-клуб? «Извините», — пробормотала я. «Не буду отвлекать». Развернулась и как можно быстрее собралась ретироваться отсюда, чтобы попытать счастье с другим клиентом. Как раз тот у барной стойки освободился. «Подождите!» Неожиданно прилетело в спину. «Пожалуй, все же скучаю». Остановилась и замерла от столь неожиданной перемены в клиенте, и все же за соломинку ухватилась. Внешне этот мужчина казался мне вполне нормальным и даже безобидным. Я вновь подошла к столику и замерла в некоторой нерешительности, не представляя, как поступать дальше. Самой предложить ему станцевать. Нужно было быть умнее, и прежде чем лезть на амбразуры, взять мастер-класс у той же Кэтрин. Кажется, она обычно начинает с ничего не значащего разговора о погоде. Но первым разрушил неловкую паузу сам клиент. «Я видел ваш танец. У вас очень интересное тату на спине. Очень красиво. Разрешите взглянуть?» Кивнула. Глупо отказывать, когда стоишь полуголая перед мужчиной, и подошла именно за тем, чтобы в конечном счете повертеть перед ним задницей. «Струны!» Он с некоторой бесцеремонностью, хотя я и не позволяла, дотронулся до позвоночника между лопаток и провел кончиками пальцев вниз, так что по спине пробежали мурашки. «И эфы!» Он убрал руки так же неожиданно, как и поднес, и только сейчас я поняла, что не дышала все это время. «Если хотите, могу станцевать для вас», — все же сумела выдавить я, повернувшись к нему лицом. Он покачал головой. «Не стоит, я не любитель подобного». Мужчина указал на соседний стул, приглашая присаживаться. «Зачем тогда пришли?» — опешила от такого признания. Губы незнакомца неожиданно поджались, будто он вспомнил о чем-то неприятном, или на краткий миг его зубы пронзила боль. «Родственник назначил встречу именно здесь». Он взглянул на часы под механику, а я же мимолетно подметила марку. «Пожалуй, чересчур дорогой аксессуар для типичного посетителя нашего клуба». Здесь обычно собиралась более скромная аудитория. «И он опаздывает». В голосе незнакомца явно сквозило недовольство. Сбоку к нам подошла официантка Марта, прервав неловкий диалог. «Не желаете угостить даму коктейлем?» — вклинилась она, намекая явно на меня. Я недовольно покосилась на девушку, понимая, что она всего лишь делает свою работу, разводя клиента на заказ лишней выпивки и тем самым увеличивая выручку. «Только если дама сама пожелает», — благодушно отозвался мой визави и взглянул на меня. «По идее, мне было положено выбрать самый дорогой напиток из меню, но я будто онемела. Как-то излишне не вовремя проснулась совесть». Пить я все равно не буду, А мужчина вроде бы хороший, и хотя у него явно полно денег, просто так выпросить напиток я не сумела. «Ничего не нужно». «А десерт?» Едва заметно нахмурившись, предложила Марта, на что я опять хотела отказаться, но меня перебили. «А вот десерт, пожалуй, принесите. Мороженое. 2 порции». «Сливочное или сублимацию?» оживилась официантка. «Сливочное», коротко ответил мужчина. Когда заказ принесли, я несколько мгновений недоверчиво смотрела на 3 шарика в вазочке, политые сиропом. Незнакомец придвинул мне десерт, сам с маниакальным удовольствием вонзил ложечку в свою порцию и, наконец, произнес: «Раз уж вы скрашиваете мое одиночество, угощайтесь». Я осторожно ковырнула кончиком ложечки мороженое и не менее осторожно поднесла ко рту. Потрясающий, давно забытый вкус настоящих сливок. И дело здесь даже не в моей бедности, сколько в редкости цельного молока. И хотя сублимированное по вкусу почти ничем не отличается, все равно в голове было интуитивное понимание, где настоящее, а где подделка. Но насладиться мороженым до конца у меня так и не получилось. Сбоку нависла высокая тень, я повернулась в ее сторону и нервно сглотнула. Рядом стоял еще один мужчина с пугающе пронзительным взглядом, недовольно поджатыми губами и с видом божества, сошедшего на грешную землю. Волосы ниже плеч, острые напряженные скулы и ресницы, умопомрачительно длинные. Если бы не взгляд рентген за ними... В такие можно было бы влюбиться. Даже просто находясь вблизи этого мужчины, я почувствовала себя ничтожеством. Незнакомец угнетал одним видом. Да что там видом? Неуловимым движением пальца, которым показал мне убираться отсюда. Я, как загипнотизированная марионетка, подчинилась, вскакивая с места, ведомая одним желанием убраться отсюда как можно дальше. «Послал же Бог братца!» — пробормотал мой первый визави, неожиданно хватая меня за руку и не отпуская далеко. «То же самое могу сказать о тебе!» Голос второго пробрал холодом до самого костного мозга. «Отпусти девчонку, нужно поговорить». «У тебя забыл спросить, что мне делать и когда?» Огрызнулся более приятный мужчина и обратился уже ко мне, произнося странную фразу. «Завтра, если будет сильно болеть голова, позвоните по этому номеру». Он протянул мне визитку, которую я автоматически схватила, и, оказавшись на условной свободе, поспешила сбежать прочь от этих двоих как можно дальше. «Я мог бы приехать к тебе в офис», — недовольно произнес первый. «Последствия твоего выхода в люди потом слишком дорого исправлять». Это было последнее, что я услышала, а дальше ноги сами собой унесли меня в гримерку. Только там паника, накрывшая с головой, немного утихла, и я, наконец, смогла разглядеть карточку, которую мне вручили. Ричард Стоун, старший научный консультант Sachs Technologies. Я невольно присвистнула. При такой должности, да в такой компании, Ричард наверняка имел личный бассейн, заполненный кредитами. Одно только непонятно, с чего вдруг у меня завтра станет болеть голова?»